крещен, и вдова с Ветчинкиной справила новоселье. Выпили чай с конфетками, оглядывая свое заведование, новые столы, стулья, поясной портрет генералиссимуса, исполненный масляными красками в золотой раме. Ветчинкина закурила. «Курить здесь, товарищ Ветчинкина, вам не придется», — сказала Инна Матвеевна. «Не обижайтесь, но таково правило хранения документов». Старуха спрятала недокуренную самокрутку и вздохнула. Она знала, спорить бесполезно. С этого чаепития начались рабочие будни. В окошко сотрудники и приезжающие периферийщики, были такой термин, спрашивали, когда Инна Матвеевна может принять. Никто не осмеливался спросить, не может ли она принять сейчас. Да сейчас она никого и не принимала. Ветчинкина сипела в низкое, пахнущее звездкой ржавчиной окно завтра, или в пятницу в 14, или после праздников, предварительно позвонив. Горбанюк в это время читала личные дела, делая в особую книжку записи. Даже любопытная старуха Ветчинкина не знала, что эта вдова там все пишет и пишет. Оставляя свой кабинет даже на минуту, Инна прятала коричневую книжку в тот отдельчик сейфа, ключ от которого держала только при себе. Личных дел было великое множество. Их привозили, вновь увозили. Им писали описи, в них были оглавления. Эти оглавления исправлялись. Старый Ветчинкина знал свое дело, но и она поражалась спокойной энергией Горбанюк, которая действительно быстро навела порядок в довольно запущенном хозяйстве своего ведомства. Работала вдова не за страх, а за совесть. Кто бы ни входил в ее пустоватый, светлый, чересчур прохладный кабинет, Инна Матвеевна всегда в это время укладывала в сейф какую-то папку или листок, или несколько сколотых вместе бумажек, и сейф запирала. У посетителя от всего этого холодело под ложечкой. Любила Инна Матвеевна иногда где-либо на конференции или на активе, или вообще на людях, остановить наиболее веселого и жизнерадостного доктора или докторшу, или старого фельдшера и сказать примерно следующее. «Вы, товарищ Анкудинов, будьте так добры, передайте мне завтра через товарища Ветчинкину ваш военный билет и паспорт супруги, только именно завтра». Лицо собеседника ее непременно вытягивалось. Было непонятно, зачем именно завтра вдруг понадобится военный билет, паспорт супруги, иногда супруга, вдруг документы пропавшего без вести в дни войны сына. Смотрела при этом Инна Матвеевна прямо в глаза с таким особым выражением, что казалось, она знает. Но что? О чем? Катюша Закадычная приходила к Инне Матвеевне почти запросто. Со своим умением услужить и быть полезной она даже свела поближе Горбанюк с супругой Устименки, Верой Николаевной, и Инна Матвеевна своими глазами убедила, что на стене в комнате Владимира Афанасьевича висит окантованная фотография летчика, про которого Вересова сказала, что это сэр Лайонел Ричард Чарльз Гей, пятый граф Невилл, с которым Володя путешествовал за границу. «Ужасно странно», — заметила по этому поводу Горбанюк. «Что же, собственно, странно?» — удивилась Вера. «Граф и наш товарищ Устименко, что между ними общего? Надеюсь, они не переписываются?» «Этот граф еще в войну умер», — сказала Вера. «Пойдем в кино». Здесь же Горбанюк была представлена австрийцу Паулю Гебейзену. Австриец в накинутом на плечи одеяле пил чай в их общей кухне. Инне Матвеевне он доверительно сказал, что у него есть мечта повидать знаменитого русского коллегу господина Давыдовского, которого он, Гебейзен, считает одним из величайших светочей человеческого ума. «Вы думаете?» — неопределенно ответила Горбанюк. У нее было смутное ощущение, что Давыдовского недавно где-то долбали, и она не знала, что ответить этому приставучему, похожему на старую птицу-австрийцу. «О-о-о!» — воскликнул Гебейзен, пораженный холодностью Горбанюк.